На этот раз жена Громова осталась за столом и, подперев голову руками, завороженно слушала, в общем-то простенькую, но какую-то очень душевную песню. «Милый единственный сон мой, самую нежную стану». И снова этот взгляд Габриэль. Что она там себе думает? Минуточку внимания. Какой-то подполковник без спроса завладел нашим микрофоном, как только закончилась песня, когда он успел взобраться на сцену. Сегодня, в этот весенний праздничный день, я хочу от всего командования нашей славной дивизии себя лично поздравить наших боевых подруг, нашу опору, с их замечательным праздником. Да он по бумажке шпарит. Я с удивлением заметил, что подполковник читает поздравление с листа бумаги. Посмотрел на Громова и увидел его кривую улыбку. А Маша вообще прикрыла губы ладонью и давилась смехом. Женщина всегда была хранительницей очага в нашем обществе, а женщины, жены военных, это особая, не побоюсь этого слова, каста. Можно смело сказать, что они совместно со своими мужьями стоят на страже священных рубежей нашей Родины. Я покосился на Габриэль. Нахмурив лоб, она пыталась понять, о чем вещает этот важный подполковник в парадном мундире. «Солнышко, не хмурься так, морщины появятся». Эти напыщенные слова не стоят того. Она, почувствовав мой взгляд, растерянно посмотрела на меня, а я только и мог, что сморщить брезгливо нос. «Что еще сделаешь, стоя на сцене перед целым залом офицеров? Я не буду долго задерживать ваше внимание, хочу только напомнить, что наша партия и советское правительство проявляют неустанную заботу о семье и о женщине, как ее опоре. И это отражено в материалах съездов и постановлениях государственных органов. Только за последнюю пятилетку на строительство детских садов и ясель выделены огромные средства. Приведу некоторые цифры». Подполковник остановился и полез в карман за следующим листком. «Это называется, не буду долго задерживать, да он же весь праздник испортит». И в этот момент в зале раздались одинокие, но очень громкие аплодисменты. Мария Громова, она даже встала, продолжая аплодировать. Рядом вскочила и младшая Маша и с еще большим энтузиазмом принялась отбивать себе ладошки. «Надо поддержать девчонок, была, не была». «Будем косить под дурачка», и я присоединился к аплодисментам. Тут же весь зал зарукоплескал докладчику. Думаю, большинство просто не слушали дежурные речи и тихонько жевали деликатесы, а услышав аплодисменты, решили, что доклад окончен. Бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации, как писали тогда в партийной прессе. Подполковник попытался было объяснить, что у него тут припасено много интересных цифр дорогим женщинам, но, растаяв от такого проявления чувств, шаркнув ножкой, удалился со сцены. Фух, чуть не испортил все. И что играть после такого? У меня было заготовлено наше поздравление, но делать его сейчас? Не-не, нужно заживать чем-то эту кислятину. Виталь, давай хан-цуп, черт с ним, с английским. Нужно перебить эту казенщину. Народ принялся отплясывать, а я посмотрел на Громова. Он что-то выговаривал жене с бесстрастным лицом, а она спокойно улыбалась. Я прям зауважал ее. Маши в этой семье достойны восхищения. А она, слушая мужа и блуждая взором по залу, наткнулась на мой взгляд. Я не выдержал и засмеялся. Она сначала сделала удивленное лицо, а потом, поняв, о чем это я, расхохоталась. Громов споткнулся, не понимая причины веселья своей жены, а потом, проследив за ее взглядом и встретившись с моим, нахмурился. «Да ладно, товарищ полковник, не у всех же хватает терпения слушать всякую чепуху часами. Расслабьтесь, сегодня праздник. Между прочим, женский, а у вас жена под боком скучает, слушая ваши нотации». Я посмотрел на Габи, которая пела, делая танцевальные па. Повезло ей, что она, скорее всего, ничего не поняла из поздравительной речи. «Я тебя люблю», сказал я ей, стараясь, чтобы она поняла по губам. Услышать что-то было нереально. «Я тебя тоже», ответила она. «Я тебя не придумала», сказала Габи, и я не сразу понял, что она объявляет следующую песню. «Сердце знает главное, я тебя ждала, как еще недавно я без тебя жила. Я сама не знаю, но в моей судьбе, то, к чему стремилась, я нашла в тебе». И снова поет и постоянно поглядывает на меня. А Маша опять что-то говорит мужу, он смотрит на сцену, снова на жену и, слегка пожав плечами, что-то коротко отвечает. «Интересно, мы играем один за одним наши хиты, и даже у меня, знакомому с ними давно, поднимается настроение. Столько хорошей музыки за раз». Наконец, начальник ГДО объявляет перерыв. «Наш замечательный вечер продолжается. Сейчас наши музыканты пойдут отдохнуть немного, подкрепится, мы тоже», — многозначительно сказал полковник. «А потом мы их позовем и танцы продолжатся». Как-то мне эти слова резанули ухо, хотя остальные парни складывали инструменты с радостным нетерпением. «Ресторанный хавчик ждет». И тут до меня дошло, что именно мне не понравилось. Ладно я, хоть давно и отвык быть на побегушках, но мне, в моем нынешнем положении, не западло было отужинать на ресторанной кухне. А Габриэль, она тоже с нами там будет тесниться на выделенном пяточке? Кровь буквально ударила мне в голову. И таким мне это показалось унизительным, что я готов был все бросить к чертям и уйти вместе с ней. Но, видимо, дошло это не только до меня. Жена Громова решительно встала из-за стола и, быстро подойдя к сцене, поднялась по ступенькам. Не обращая внимания на полковника, она слегка оттеснила его от микрофона, и в зале раздались ее слова, перекрывая стук вилок и звон бокалов. «Дорогие женщины, я думаю, правильным будет уделить немного внимания этим замечательным ребятам, которые сделали наш праздник настоящим праздником. Создадим им немного семейного уюта, хотя бы на этот вечер. Их мамы, сестры, подруги далеко, а мы рядом. Конечно, мы не заменим им их родных в полной мере, но даже что-то лучше, чем ничего. Пригласим их за наши столы». Зал слегка растерялся, а на лицах некоторых офицеров я заметил недоумение, но сначала одна женщина, потом другая, зааплодировали и, поднявшись со своих мест, пошли к сцене. «Габриэль, Саша, пойдемте к нам». Не обращая больше внимания на остальных, Маша обняла за плечи Габи и увлекла ее со сцены. Мне оставалось только последовать за ними. Спускаясь по ступенькам со сцены, я оглянулся. Парней уже разбирали женщины, но особой радости на их лицах я не заметил. Ну да, им привычнее без посторонних глаз раздавить пузырь, который явно перепадет сегодня от начальства, и набить желудки жареной картошкой, не следя за этикетом. Ну, смотрите сами. К столу я подошел, еще не совсем оправившись от неожиданного раздражения, которое навалилось на меня после слов полковника. Хотя, чего это я, разве могло быть иначе? Придержал стул Габриэля и сел рядом, поймав внимательный взгляд Громова. «Блин, нужно успокоиться и не портить вечер, хотя бы Габриэль». А она, видимо, почувствовав что-то, взяла меня за руку, не обращая внимания, видит это или нет. «Саша, все хорошо», — тихо сказала она, и когда я поднял глаза, улыбнулась мне своей самой нежной улыбкой. И с меня в раз смыло все раздражение, как тогда в ванной, где я держал ее на руках под струями воды и прижимал к себе. «Мое же ты счастье, как я жил без тебя». Забыв, где я нахожусь, я поднял ее ладонь и поцеловал. «Спасибо, солнышко». Маша-младшая во все свои огромные глазищи смотрела на нас. Я улыбнулся ей и, как ни в чем не бывало, спросил: «Когда будешь покорять публику на сцене? В зале у тебя это здорово получилось». И все разом расслабились и заговорили одновременно. «Да вот после перерыва сразу и буду», — заявила Маша. «Ну, сразу-то не надо, а то шницель выскочит», — серьезно глядя, сказал отец. «И ничего он не выскочит, я его глубоко засунула», — ответила Маша. Посмеялись. «Ой, вы же ничего еще не ели», — спохватилась Маша мама и хотела было снова бежать куда-то, но к столу уже подходил солдатик в белом колпаке с подносом, на котором стояло несколько тарелок. «Наш ужин из подсобки, и не пили», — сказал Громов, берясь за бутылку шампанского. «Габриэль, вам можно?» «С Сашей можно», — просто ответила та. «Вот как?» — поднял брови Громов. «Это вы сейчас решили?» «Нет, это еще раньше папа разрешил. Габи, ты это специально нас палишь». «Ну, если папа разрешил и Саша здесь, значит, можно», — улыбнулся полковник и наполнил бокал Габи вином. «А как ты насчет этого, Саша?» — посмотрел он на меня. «Если Габи разрешит», — серьезно сказал я, и все засмеялись. «Как у вас все замечательно складывается», — улыбнулась Маша, старшая. По глазам было видно, что ей просто не терпится поговорить с нами. «А мне почему не наливаешь?» — возмутилась Маша-младшая. «А тебе нельзя, ноги будут заплетаться», — ответил отец. «Ну что, девушки, поздравляю вас от всей души с праздником. Сегодня он прямо особенный». «А почему сегодня?» — перебила дочь. «Ну, во-первых, давненько не бывал я на таком замечательном концерте». «Не давненько, а никогда, если быть объективным», — поправила жена. «Согласен», — не стал спорить полковник. «А во-вторых, никогда», — он посмотрел на жену, — «не сидел за столом с таким количеством женщин». «Я еще девушка», — уточнила Маша-младшая. «Так что я не в счет», — и покосилась на Габриэль. «Сейчас спросит». «Нет, ты в счет», — поспешил отец. Видимо, хорошо изучил свою оторвилу дочь. «Я говорю вообще о прекрасной половине человечества. К прекрасной я отношусь. согласилась дочь. Так вот, Громов решил побыстрее покончить со скользкой темой. Поздравляю вас с этим праздником, желаю здоровья и счастья. О любви, снова встряла дочь. Про любовь опять забыл. Про любовь вон Саша хорошо поет. Попытался отшутиться Громов. Хорошо, но мало. Безапелляционно заявила Маша и спросила меня. Еще про любовь будет? Ну а куда ж без любви, Маша? Пожал я плечами. Без любви и жить не стоит, видишь. Наставила палец Маша на отца. А ты все время, тебе еще рано, тебе еще рано. Мы невольно переглянулись с Габи. А вот мы сейчас споем одну песню и может папа изменит свое мнение. Какую, какую песню? Затеребила меня Маша за рукав. Ты ее не знаешь, мы ее еще нигде не играли. Кстати, под нее ты можешь отлично станцевать, как в начале. Пришла мне мысль в голову. Я скажу, что песня для тебя. Уу, класс, запищала Маша. У вас столько новых песен, восхищенно сказала ее мама. Да я вообще ни одной не слышала. Как тебе удается писать не просто много песен, но и таких хороших? Послушаешь радио, там же тоска одна. Знаете, Маша, один из музыкантов сказал очень правильную вещь, ответил я. Дословно, конечно, не помню, но суть такая. Художники – это глаза человечества, они видят всю красоту мира и дарят ее всем людям. А музыканты – это ухо. Они слышат музыку Вселенной и несут ее в наш мир. Очень хорошо сказал. А кто этот музыкант? Я не помню. Кто-то из западных рок-музыкантов. Почему-то я сразу так и подумала. Кивнула Мария. Но почему тогда столько плохой музыки? Откровенной халтуры? Ну, Мария, у кого какое ухо, тот так и слышит. Пожал я плечами. А некоторые вообще ничего не слышат, но считают себя талантами. Вы никогда не задумывались, сколько выпускников композиторских отделений каждый год выпускают консерватории Советского Союза? Я боюсь даже представить, какая это армия профессионалов. Если бы каждый из них написал за всю свою жизнь хотя бы одну хорошую песню, наверное, нужны были бы годы, чтобы их всех переслушать. А ведь действительно, никогда об этом не думала. Жена Громова буквально зависла. Подсчитывает что ли в уме, а в это время такие ребята, как Пол Маккартни, вообще не зная нот, пишут шедевры, которые будут слушать через десятки, а может и сотни лет. Но почему так? Уши у них правильные. Усмехнулся я. И никто по этим ушам не бьет. Ни худсоветы, ни союзы профессиональных композиторов. А почему у нас по радио и на телевидении исполняются только песни советских композиторов? Явно кого-то передразнивая спросила Маша, младшая. А вот ваши, например, не передают. Так потому и не передают, что мы не относимся к этим уважаемым людям. Усмехнулся я. Не члены мы, союза композиторов. Да что мы? Вы думаете, у нас нет талантливых ребят? Их много. Только большинство из них дальше лавочки под окнами дома выступать никогда не будут. Я замолчал, пытаясь вспомнить судьбу автора замечательного романса «Очарована, околдована». Он так и умер, не услышав его исполнения. Зазвучал он только в годы перестройки, когда лагерное прошлое за политику уже перестало быть препятствием. Что, Саша? Габриэль, конечно же, первой почувствовала, что я куда-то уплыл. Да вот вспомнил. Степан Афанасьевич... А это не будет нарушением дисциплины, если я песней поздравлю женщин с праздником без согласования с вышестоящими инстанциями? Ну, если ты будешь держаться в рамках приличия, а слова поэта Политзыка в эти рамки помещаются? Громов сразу напрягся. А может тогда не надо? Ну вот вам пример, Мария. Обратился я к его жене. Жаль, а песня хорошая. А что там такие ужасные слова? Спросила Маша. Как раз слова замечательные и на баррикады он не зовет, а любви, всего лишь. Степа, ну тогда, наверное, можно же, требовательно глядя на мужа, сказала Маша. А тебе что, не хватает своих песен? Громову явно не нравилась эта идея. Хватает, но там очень уж хорошие слова. Ну раз нет, так нет. Я одной Габриэль спою. Да Габи, да, мне можно. Тряхнула головкой Габи. Так, Громов, в голосе Маши послышались стальные нотки. Кто тут мне говорил, что сегодня слово женщины закон? Саша, можете петь, я разрешаю. Ага, а завтра меня на Колыму? Шутливо испугался я. Да иди уже пой, махнул рукой Громов, только без лишних подробностей. Ура, Саша, давай, вскинула руки Маша-младшая. Солнышко, все равно эта песня для тебя, шепнул я Габи, и она стиснула мне руку. Я быстренько взбежал на сцену и, взяв гитару, подошел к микрофону. Увидев, что Виталий, сидящий между двумя дородными дамами, вскинул брови, сделал успокаивающий жест, Продолжайте, я сам. Извините, если кого отвлекаю от важных дел, но я не мог не поздравить сегодня прекрасную половину человечества с этим весенним праздником. Желаю всем женщинам быть такими же красивыми, как весенние цветы, и самое главное, любите быть любимыми. Я тронул струны и, поймав взгляд, Габриэль запел, очарована, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана. Я вспомнил, как Габриэль сказала Громову, я всегда, когда пою, представляю, что эта влюбленная девушка из песни, это я, а я ведь и хотел ей спеть эту песню как бы от себя, и я представил, что мы одни в комнате, ее глаза и губы совсем рядом, и я шепчу эти слова, я склонюсь над твоими коленями, обниму их с неистовой силою, и слезами и стихотворениями, обожгу тебя добрую милую. Даже со сцены я заметил, как заблестели глаза у Маши старшей, а Габи, успевает она понимать смысл слов, все-таки это не повседневный русский, но ее глаза говорили сами за себя, драгоценная ты моя женщина. Почти прошептал я в микрофон и, не дожидаясь реакции зала, спрыгнул со сцены. Аплодисменты понеслись уже вдогонку. До Габриэль я добраться не успел. Жена Громова быстро поднялась со стула и, обняв меня, поцеловала в щеку. «Саша, какой замечательный романс! Никогда не слышала! Спасибо большое!» От ее прикосновения меня ощутимо тряхнуло. В голове промелькнуло что-то тяжелое и черное. «У нее какая-то беда! Но какая? Да мне-то особо и ни за что!» Смутился я. Честно сказать, не ожидал. Так без вас я бы никогда и не узнала, что он существует. Маша промокнула глаза платком. Романсы, моя слабость. Собираю все, что могу найти. А вы еще какие-нибудь знаете? С надеждой спросила она. Ну, могу вспомнить. Неуверенно ответил я. Конечно могу, только надо. Классно. Запищала с другого боку вторая Маша. Мама, ну дай я тоже его поцелую. Дочь постаралась оттереть маму в сторону. «Тебе еще рано», – засмеялась мама, и Габриэль вон смотрит, что и так тоже рано, – возмутилась Маша-младшая, – «это же как бы понарошку, не в самделишный поцелуй», – и умудрилась-таки мазнуть губами по моей щеке. «Габи, а ты не будешь что ли благодарить?» – притворно обиделся я. «Смотри, сейчас целая очередь будет, а ты сидишь, а я потом, по-настоящему», – засмеялась Габи, – «ну тебе прям, как имениннику сегодня достается», – усмехнулся Громов и протянул руку. «Спасибо, действительно хорошая песня. Саша, я у нас при штабе дивизии организовала клуб любителей русского романса, начало Маша старшая, не остывшая еще от восторга. Вы не могли бы как-нибудь прийти к нам и спеть что-нибудь? Вот прямо и не знаю», задумчиво сказал я. «У меня работа, семья, дети, будут». Маша опешила, но тут же до нее дошло и она засмеялась. «Вы еще и веселый собеседник. Так можно рассчитывать на вас, блин. Тут и так стараешься выкроить любую минуту, придумать уважительную причину, чтобы добежать до Габи, а меня в поющие скоморохи тащит. Вы можете приходить с Габриэль». Правильно истолковав мою нерешительность, тут же предложила Маша. «Может, ей интересно будет познакомиться с русской музыкой. С музыкой ее познакомить я и сам могу, с перерывами на другие интересные и приятные занятия. А у вас там еще неизвестно, какое общество собирается. Насмотрелся я на жен военных. Да кто ж ее в расположении штаба дивизии пустит?» Ухмыльнулся я. «Она же разузнает все военные тайны, и что тогда будет с нашей обороноспособностью? Не хотите?» «Да», — опечалилась Маша. Я посмотрел на Громова. «Ну хоть ты помоги, полковник, скажи. Никак не зея, потому что не зея». «Александр прав насчет Габриэль», — наконец сказал слово полковник. «Ему самому и то нужен пропуск. Ну, если ему выписать возможность есть, то чем я объясню присутствие иностранного гражданина на режимном объекте? Да ну вас, понапридумывали сами себе страшилок и играют в войнушку, как пацаны», — махнула на мужа рукой Маша. «Вместо того, чтобы настоящим делом заниматься». По всему было видно, что пикировка на эту тему у них не первая. Мне стало даже как-то неловко. Причиной-то стал я. Габи, слушавшая до этого молча, взяла меня за руку и посмотрела, словно говоря, а может, можно что-то придумать, а я, в свою очередь, ответил ей тоже взглядом. «Ну ты же знаешь, почему я не хочу туда идти». «Знаю. И что делать? А может, можно иногда собираться здесь?» — предложила Габи. «Хотя бы тогда, когда Сашик, ой, Саша будет петь, как ты его называешь?» — улыбнулся Громов. «Никогда не слышал. А эта идея?» — обрадовалась Маша. «Нам такой большой зал не нужен, но уверена, у Павла Васильевича найдется помещение. «Саша, вам же туда аппаратура не нужна?» «Да какая аппаратура? Одной гитары хватит». «Значит, вы согласны?» Глаза Маши загорелись надеждой. «Вот всегда у меня были проблемы с отказом. Иногда в ущерб себе и собственным делам соглашался на просьбы даже не очень знакомых людей. Ну, можно будет попеть с часик, например, перед танцами». Пожал я плечами. «А не согласился бы среди недели приходить?» Со значением посмотрел на меня Громов. «Я бы этот вопрос с твоими командирами решил. Вот это другой разговор. Вот можем же, когда хотим». А вслух сказал: «Вы абсолютно правы, Степан Афанасьевич, совмещать с танцами и трудно, и я бы сказал, даже кощунственно. Какие-то танцульки и тонкая лирика романса». Громов, уже знакомый с моей манерой, засмеялся сразу, а до машины сразу дошло. «А ты будешь со мной приходить?» — тихо спросил я Габи, пока они смеялись. «Конечно, куда ж я без тебя?» — спокойно ответила она. «Габи, как хорошо ты выучила русский язык!» — восхитился я. «Вот всегда так говори!» Она прыснула и легонько стукнула меня по руке. «Я все считаю и предъявлю тебе счет!» — возмутился я. «Не расплатишься!» «Думаешь, мне нечем?» — прищурилась Габи. «Сдаюсь, ты победила!» — повесил я голову. «С женщинами лучше не спорить!» — с улыбкой сказал Громов. «Он что, все слышал? Вот же чекистская привычка!» «Вот тут я с вами абсолютно согласен, Степан Афанасьевич! Безнадежное это дело, и вредное, для здоровья», — согласился я. «У них же под рукой всегда сковородки, чугунки, колющие, режущие предметы всякие, это не считая другие штуки, которыми они наносят душевные и сердечные раны». «И что, много Габриэль нанесла тебе сердечных ран?» — улыбнулся Громов. «Эх, Степан Афанасьевич, не знаете вы ее», — махнул я рукой. «Она на раны не разменивается. Забрала все сердце целиком, не спрашивая. Вон, посмотрите на нее», — улыбается довольная. А Габи и правда смотрела на меня с такой улыбкой, что я порой дышать забывал. «Я когда-нибудь привыкну к этому взгляду?» «Так ты что ли инвалид?» — подала голос Маша-младшая. Это она столько молчала. «Уж не заболела ли?» «Инвалид бессердечный», — согласился я. «Вот только когда мы вместе, она дает попользоваться, тогда я жизнеспособен, а в остальное время — болтун», — тихонько засмеялась Габи. «Видите, еще и обзывается». «Так, мужчины, дамам пора припудрить носики, да девчата», — сказала Маша старшая, вставая из-за стола, «а то сейчас начнется второе отделение и чувствую, что я буду много танцевать. Уж очень музыка хорошая. Пойдем». И вся девчачья часть нашего стола отправилась в дамскую комнату. «Степан Афанасьевич, не подумайте, что лезу не в свое дело из простого любопытства, но можно личный вопрос?» Дождавшись, когда девушки отошли от стола, обратился я к Громову. Он удивленно посмотрел на меня. «Никак не привыкну к твоим резким поворотам. Только что вроде говоришь пустые слова и дурачишься, и вдруг прямо сама серьезность. Ну, спрашивай, если считаешь, что тебе это нужно». «Это скорее нужно вам, Степан Афанасьевич. Мне так кажется, но пока утверждать не могу. Если ответите, тогда буду знать точно». «Опять ты со своими заумными рассуждениями», — усмехнулся Громов. «Ну, я же не Линда, не могу за секунду понять, что к чему. Кстати, как она? Передавайте ей привет. Что ей сделается? Гулять только хочет, редко мы с ней выбираемые. Так давай, не тяни. Я насчет Маши, вашей жены». Я сделал паузу, следя за его реакцией. «Точно, что-то есть. Мне кажется, она чувствует себя несчастной, хотя старается этого не показывать и пытается даже веселиться. Она ведь не любит подобные мероприятия». Громов молча смотрел на меня. «Саша, я не готов обсуждать это с тобой», — ровным голосом ответил он после долгого молчания. «Степан Афанасьевич, я ведь сказал, что это не простое любопытство. Неужели вы думаете, что у меня не хватило бы мозгов, чтобы не бередить рану? Я ведь не глупый пацан, ничего не понимающий в жизни. Да, мы еще не до конца знаем друг друга, но мне кажется, кое-какие события должны были вас в чем-то убедить. Или не убедили?» И снова молчание. «Хорошо, не хотите, не надо. Я мог бы вам помочь, но если вы решаете так, только я тогда сам спрошу у вашей жены». «Да-да, не смотрите на меня такими глазами. Спрошу, потому что это в первую очередь касается ее, а вас уже, во вторую. И она имеет право решать за себя. Я бы мог вам вообще ничего не говорить и выяснить все сам, но посчитал, что с друзьями так не поступают. Извините, если это наглость с моей стороны считать себя вашим другом, но мне почему-то так показалось. Пойду, пожалуй, тоже схожу носик припудрить. Я поднялся, но Громов удержал меня. Извини, Александр, сядь, ты неправильно понял мое нежелание об этом говорить. Мы с Машей вообще ни с кем об этом никогда не говорили, не считая специалистов. Ты, конечно, понял, что Маша, Метеор, как ты ее назвал, только моя дочь. Ее мать погибла, когда ей было только несколько месяцев, и Маша вырастила ее как свою дочь, и у них прекрасные отношения. Тут никаких проблем нет, но жена очень хочет собственных детей. Такого желания я не видел ни у одной женщины. Она просто бредит этим. Быть матерью – ее призвание. Поэтому и Машку она обожает, и та это чувствует. Но ей одной Маши мало, а своих детей она иметь не может. Мы ходили по всем врачам, к каким только можно было попасть, и все только разводят руками. У вас обоих все в абсолютном порядке, и в чем причина – неизвестно. А Маша не может с этим смириться, хотя прошло столько лет. Громов замолчал. «А вы давно вместе?» Выждав немного, спросил я. «Практически со дня смерти моей первой жены». И, видя мое удивление, пояснил. «Мы стали жить вместе, потому что за грудным ребенком нужен был уход, и Маша была просто как нянька, а так как жить ей было негде, то она поселилась у меня в отдельной комнате. Поженились мы гораздо позже. А как погибла ваша жена?» «Это было в Венгрии. 56-й краткий год. Мы служили в одной части. А Маша как там оказалась?» «Она работала в советском посольстве машинисткой, а потом начались известные события, и моя жена погибла на ее глазах. Маша уже из рук мертвой Лизы, это имя жены, взяла трехмесячную Машу и разыскала меня. Видно было, что Громову тяжело было это вспоминать, поэтому я поспешил закончить расспросы. Спасибо, Степан Афанасьевич, что поверили мне, и извините, что невольно причинил вам боль. Надеюсь, это было не напрасно». «Ты о чем, Саша?» Громов смотрел на меня с удивлением. «Я вам потом все объясню, а то вон наши девчата возвращаются. Ну что, мальчики, соскучились за нами?» Улыбаясь от уха до уха, осведомилась Маша, Метеор. Мы с Громовым покатились со смеху. «Какая же она молодец, так вовремя ляпнула это. Не знаю, как бы мы объясняли свои, ну, очень серьезные физиономии. Ох, Маша, ремень по тебе плачет». Покачала головой Маша мама, но глаза при этом у нее смеялись. Телесные наказания отменили давно. Погрозила пальцем дочь. И напрасно. Некоторым индивидуумам они совершенно необходимы. Возразила мама. Вот индивидуумов пусть и парит, а девочек нельзя. Скажи, Саш, совершенно с тобой согласен, девочка Метеор. Серьезно кивнул я головой. Девочек нужно холить и лелеять. Вот, ты будешь холить. Наставила палец девчонка на отца. А ты, лелеять. А потом будете меняться. Я, с позволения общества, тоже сбегаю в места, куда не зарастет народная тропа. Неожиданно для себя самого сказал я в рифму. Я что ли и правда становлюсь поэтом? Уже у самого выхода из зала меня остановил возглас. Саша. Я обернулся, шаря глазами по лицам людей, сидящих за столиками. Кто еще меня может тут знать? Здесь. Поднял руку один из трех мужчин, сидящих за столиком у самой стены. Антон, а кто это с ним? И Вольфганг. Третий был мне незнаком. А ты чего не на своем посту? Спросил я, подойдя. Да я на минутку спустился в перерыв. Ответил он. Тут с тобой хотят поговорить. Вольфганга ты знаешь, а это его какой? То компаньон. Хи. Поприветствовал меня, вставая и протягивая руку, Вольфганг. Познакомься, это господин Штрауберг, мой хороший друг и компаньон. Господин, не товарищ. Штрауберг тоже привстал и пожал мне руку. Не цитомиет йоу. У тебя есть сейчас время для разговора? Спросил Вольфганг. Всего несколько минут, Вольфганг, ответил я. Нам пора начинать второе отделение. Извините, встрял Антон. Тогда я побежал. Нужно новую бобину заправить. Я пишу все подряд. Потом будем отбирать. Господин Штрауберг, представитель звукозаписывающей компании Полидор. Думаю, ты знаешь такую. Продолжил Вольфганг, как только Антон убежал. Он специально приехал послушать вас, когда услышал ваш магнитоальбом еще в ФРГ. Ну и я дал ему послушать полную запись вашего выступления в Югенд Палас. Ему очень понравилось. Он попросил меня организовать ему возможность послушать вас вживую, и Антон провел нас в зал и даже нашел столик. Так вы слушаете с самого начала, уточнил я. Да, мы опоздали только на одну инструментальную композицию, как сказал нам Антон, кивнул Вольфганг. Все остальные песни мы слышали. Вы стали играть еще лучше. Это удивительно. Да, я не ожидал такого уровня исполнения от неизвестной группы, тем более состоящей из солдат. Вступил в разговор представитель Полидора. К Конечно, не у всех он достаточно высок. Ваш бас-гитарист явный новичок. Ударник и оба гитариста довольно среднего ресторанного уровня. Клавишник уже получше, но ему еще далеко до профессионального уровня. Ваш уровень как гитариста очень хорош. К тому же вы играете и на других инструментах явно лучше любого другого члена группы. Вокал фрейлин Габриэль восхитителен, как и ваш. Спасибо, господин Штрауберг, за такую оценку. Искренне поблагодарил я, но мне почему-то кажется, что вы не из простого любопытства пришли послушать нас. Вам правильно кажется, улыбнулся Штрауберг. Я занимаюсь поисками новых имен и новых групп, уровень которых позволяет выпустить хотя бы пробные синглы или даже альбомы. И когда я услышал от моего давнего друга, господина Арнольда Хитвера, вас и послушал запись концерта, я сразу решил, что вы стоите того, чтобы приехать из Западной Германии и познакомиться с вами лично. Только познакомиться, уточнил я. Конечно же нет. Я думаю, мы можем рискнуть выпустить альбом с записями ваших песен. Я понимаю, что сейчас у вас нет времени обсуждать это мое предложение, поэтому готов встретиться, когда вам будет удобно. Я задумался. Предложение неожиданное и намного раньше того, на что я рассчитывал. Но поговорить необходимо, чтобы хотя бы знать, как это все бывает. Хорошо, решил я. Завтра мы играем здесь же в ресторане, и я мог бы часов в 5 встретиться с вами. Только где? Можно у Вольфганга в Югенд Палас. У него там есть собственный кабинет, где нам никто не помешает. Да, меня устраивает. Согласился я. Только, господин Александр, пока о нашем разговоре лучше не ставить в известность остальных членов вашей группы. Попросил Штрауберг. Только, если хотите, можете сказать фрейлин Габриэль. По ее кандидатуре вопросов нет, как и по вашей, разумеется. Ага, вон в чем дело. Хорошо, тогда до завтра. Поднялся я. Извините, просто сейчас ни секунды нет. Да, да, мы понимаем. Покивал головой Штрауберг. Мы с Вольфгангом послушаем вас сегодня до конца, и Антон сказал нам, что он ведет запись. Поэтому, если есть такая возможность, сыграйте побольше соло на гитаре. Это повысит ваши шансы перед моими шефами. Ок, но проблемс. Согласился я и, пожав обоим руки, почти бегом направился в туалет. Что за день такой? Не слишком ли много всего? А вечер еще не закончился. И ночь впереди. На обратном пути меня поймал Виталий. Ну, начинаем второе отделение. А что, были сигналы? Подходил Сидоренко. Он искал тебя, говорит. Пора начинать. Ну пора, так пора. Согласился я. С чего тогда начнем? Да без разницы. Может, Машу с ее танцем выпустим? Ну, если она не против, давай. Не против? Засмеялся я. Да она весь вечер копытом бьет, рвется на сцену. Вот где энергии. На всю нашу группу хватит. Значит, я зову парней. Я подошел к столу громовых. Габи подняла на меня глаза. Начинаем? Да, светочей моих. Приложил я руку к сердцу. Но мы с Виталий думаем Машу с ее танцем пропустить вперед. Маша, ты как, готова? Всегда готова. Вскочила Маша. Молодец. Пойдем. Габи, а ты сразу после Маши. Какую будешь петь? А вот которая про Машу. Улыбнулась Габи. Это какая же про Машу? Заинтересовался Громов. А вот услышите, сюрприз будет. Маша расположилась сбоку сцены, напротив меня, ожидая моей команды. Мы продолжаем наш вечер, сказал я в микрофон. И снова, несравненная Мария Громова. Теперь уже на сцене. Кто-то даже захлопал. Я начал вступление на гитаре и на словах. Только вижу, вдруг идет мне навстречу. Кивнул Маше, которая тут же своей искрометной походкой пошла прямо на меня. В этот раз Маша превзошла себя. Это была уже не просто репетиция, на которой нужно было на ходу придумывать движение. Выступление перед публикой добавило столько адреналина, которого у нее и так было сверх нормы, что казалось, вот-вот из-под каблучков ее туфель полетят искры. Жаль, нет ни камеры, ни смартфона, хороший клип можно было бы сделать. Разгоряченная и подогретая публика уже на середине танца вскочила со своих мест и принялась отплясывать, не обращая внимания на сцену. Я с некоторой опаской следил за Машей, не обидится, но она так была поглощена танцем, что, казалось, ничего не замечает вокруг, и только когда дошло до финала, где мы с ней поочередно смотрим вслед друг другу, я увидел осмысленность в ее глазах. Хорошо, хоть аплодисментов не пожалели, а кто-то даже крикнул «Браво!». Раскрасневшая Маша сделала несколько балетных приседаний и улетела за кулисы, где ее поймала в объятия Габриэль. Девчонки обнялись, и Габриэль сказала: «Маша, следующая песня для тебя. Ух ты, давай!» Захлопала она в ладоши. И Габи почти так же задорно, как до нее танцевала Маша, исполнила песню иногда. «Кто это выдумал? Где это видано? Чтоб полюбить мне еще надо вырасти. А пока и думать рано о любви своей». Во время исполнения Машка за кулисами всячески выражала свой восторг. Так ей понравилась песня. «Я ее теперь постоянно буду петь моим предкам», сказала она, сверкая глазами. «А то замучили своими. Это тебе рано, ты еще маленькая. А когда разрешат, буду уже старенькая. Маш, но некоторые вещи тебе действительно рано. Попытался я стать на защиту родителей. И ты, Брут», сделанным ужасом воскликнула Маша. «А во», удивился я, «да ты, оказывается, образованная. А то», Маша задрала носик кверху и гордо удалилась. «Уважаемые дамы», услышал я голос Габи в колонках, «сегодня мы слышали много теплых слов и пожелания счастья и любви от мужчин, а я хочу, с вашего позволения, выступить с ответным словом к мужчинам, песней о настоящей любви, без которой счастье невозможно. Спасибо тем, кто эту любовь нам дарит. Любовь, похожая на сон. Парни, я добавлю соло на гитаре», успел сказать я. «Просто следите за мной, когда я буду его играть. Габи, когда я закончу соло, будет пауза, и ты можешь вступать снова с припевом. Когда захочешь, мы подхватим. Сможешь?» Габи кивнула. «Я немного рисковал, но надеялся, что мы уже достаточно сыгрались, чтобы пускаться в импровизации и ловить друг друга после них». Нарастающее крещендо вступления, и Габи начинает почти интимным шепотом. «Я в глаза твои как в зеркало смотрюсь, отражение потерять свое боюсь». И даже припев первый раз она поет, не сильно форсируя голос. И только после второго куплета ее голос взлетает ввысь. «Любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом. Но вопреки законам сна, пускай не кончится она. На репетициях мы вставляли здесь соло на фортепиано, но я заранее показал Юре, что буду играть я, и выкрутив громкость на полную взрывным звуком, начал соло на моем новеньком Гибсоне. Я никогда еще не показывал парням, как могу сыграть на гитаре, если специально не прибедняться, но сейчас мне нужно было продемонстрировать этому представителю Полидора, что мы с Габи чего-то стоим». Габи прекрасно справилась с припевом, показав и мощь голоса, и возможность брать высокие ноты. «Теперь очередь за мной», и Гибсон не подвел. Закончив соло длинным пассажем на полной громкости, резко оборвал звук кивком головы, обрубив игру и остальных. Повисла пронзительная пауза, и Габи, отлично прочувствовав всю экспрессию моего соло, не просто вступила в долю, а пропев два первых слова в полголоса с малюсенькими паузами между ними. «Любовь, похожая», и полным голосом, на саан, улетела ввысь на самой высокой ноте. На последнем слоге вступила и вся группа. «Счастливым сделала мой дом», только бы не сорвала голос. Очень уж высоко забралась. И медленный финиш. Габи смотрит на меня. «У меня просто нет слов. Даже о своем соло забыл. Думал, буду слишком выделяться, перетащу все одеяло на себя». Но Габи ответила достойно. Я, наплевав на последствия, подошел и молча поцеловал ей руку. Зал взорвался аплодисментами. Обе Маши стоя, не жалея рук, хлопали и улыбались, иногда обмениваясь между собой какими-то замечаниями. Поднялся и Громов, понимая, наверное, что выглядит нелепо за столом, когда его девушки стоят. «Отдохни, солнышко», — сказал я Габи, наклонившись к ней. «Беспокоюсь за твое горло. Я сыграю блюз, а ты пока выбери, что тебе будет спеть сейчас полегче». «Мне не трудно, Сашуля», — улыбнулась моя красавица. «Я же для тебя пела». «Спасибо, радость моя, но лучше немного отдохнуть», и, повернувшись к парням, сказал: «Still got the blues сейчас. Что-то мне понравилось гитару терзать, она же на английском», — скривился Виталий. «Так у нас остались почти все на английском», — отмахнулся я, «а народ давно уже и русский с трудом понимает. Поехали». Эту вещь мы играли только в студии на репетициях. В ресторане как-то не доходила очередь, а выездов к немцам больше не было. «Серега, дай мне ритм». «Ох, как же Гибсон поет, даже не на самой классной аппаратуре пробирает до последней нервной клетки. Усет то беса я с итогиве мыхиартовой, бутый фаунта утхевай, пхиреса прицео ухавито пай», запел я на чистейшем английском. Впрочем, вряд ли кто-то в зале оценил это, разве что Герр Штрауберг, да Габи на сцене. Вон какими глазищами смотрит на меня, она ведь тоже этой песни не слышала. «Ну, а теперь держитесь, мое соло. Я даже не видел, танцует ли кто, скорее всего, конечно, да, Им уже все равно, под какую музыку танцевать. Но мне в этот момент было абсолютно не до них. Я наслаждался звуком и свободой импровизации. Впервые позволил себе отпустить вожжи, которыми сам себя сдерживал. Сейчас главное – показать товар лицом, а объясняться будем потом. Скажу, что был пьяный, ничего не помню. Ха-ха. Больше никаких экспериментов я не делал, и мы закончили вечер целым каскадом апробированных хитов. В конце подошел начальник ГДО, семейство Громова, и, вот сюрприз, Чехрадзе с женой. Я как-то и забыл, что он собирался прийти, впервые в своей армейской жизни. Сначала с обнимашками полезла Маша мелкая, которую быстро оттеснили в сторону, под ее негодующее шипение. Потом прижала к груди жена Громова, на правах почти старой знакомой. Саша, это было что-то невероятное. Я, пожалуй, никогда такого удовольствия от концерта не получала. Очень надеюсь, что у нас получится организовать еженедельные встречи в ГДО любителей романса. А здесь как раз и сам начальник, и наш дирижер. Можете прямо сейчас начинать организаторскую работу. Это вот этот суровый капитан ваш дирижер? Понизив голос, спросила Маша. К нему немножко страшновато и подходить. Тяжело, наверное, вам служить под его началом. Да ничего, уже привык. И Маша не стала тянуть это дело и сразу подошла к Чехрадзе, по пути захватив мужа для поддержки. Виталий, Саша и вы, ребята, спасибо сердечное за такой замечательный вечер. Подошел Сидоренко. Ну а ты, Габриэль, была просто неподражаема. Полковник потянулся к ручке Габи. Что-то у всего начальства это стало входить в привычку. Ишь, как их на сладкое потянуло. Габи смущенно улыбается, говорит чего-то в ответ. Книксон, куда же без него. Виталий, продолжает Сидоренко, вам завтра снова играть здесь в ресторане, поэтому сложите все инструменты в аппаратную кантону, закройте на ключ и отдадите его мне. Так всем будет спокойнее. Мы согласно киваем и начинаем отключать усилители, сматывать шнуры. Я бережно прячу Гибсон в футляр. Должен признать, что удивили вы меня. Подходит Чехрадзе, и еле заметная улыбка вздрагивает в кончиках его губ. Ну, это стоит многих обнимашек и рукопожатий всех остальных. Дождаться похвалы от дирижера – это много стоит. Особенно ты, Любимов. Такое впечатление, что ты всю жизнь играешь на гитаре. Рассказал бы кто, не поверил. И тут же, посчитав, что и так наговорил слишком много комплиментов, переходит к делу. Тут вот Мария Николаевна просит отпускать тебя в ГДО среди недели. У них тут, оказывается, есть клуб любителей русского романса. Я, в принципе, не против. Потом напомнишь мне, когда тебе нужно будет уходить, чтобы я не планировал на этот день репетиции, где будет необходима флейта, если, конечно, это будет до обеда. И уже повернувшись уходить, вспомнил. Да, Виталий, завтра можете спать хоть до обеда. Как вам будет лучше? И ушел своей стремительной походкой. Интересно, он и по квартире так летает? Его жена, тихая и застенчивая женщина, только и успела прошептать «Спасибо за концерт» и поспешила догонять мужа. А его вообще волнует, идет ли она следом? «Саша, я договорилась», — радостно сообщила мне Маша. «Это она, значит, Николаевна, а она ведет себя совсем по-другому, чем перед началом вечера». «Действительно, так подействовала на нее музыка, очень может быть. Вот и романсы любит, а их человек с черствой душой никогда слушать не будет. Розовые слюни. Значит, с ней проще будет работать». Когда она обнимала меня, я попытался снять хоть какую-то информацию, но контакт был слишком мимолетным. Не будешь же ее удерживать в своих объятиях. Вот если бы удалось ее заполучить хотя бы на один танец. Но в этот раз мы все обошлись без них. И тут, прощаясь, Маша протянула руку, посчитав, вероятно, что объятий на сегодня достаточно и еще одни будут перебором. «Спасибо, еще раз. Я потом сообщу вам день и час нашей первой встречи». Я пожал ее ладонь и задержал на немного, как бы подбирая ответные слова. «Да, Маша, я с удовольствием приду и постараюсь вспомнить побольше романсов. Я давно их не пел, но когда-то знал приличное количество. Я не слушал, чего я там говорю, пытаясь нащупать ручеек ее эмоций. Есть. Озарение длится доли секунды, это не написанная информация, которую нужно читать как книгу или слова. Это сгусток знаний, которые, если их объяснять потом кому-то, требуют много времени. Еще до того, как Маша собралась удивиться моему излишне долгому рукопожатию, я уже знал ее проблему, и у меня была уверенность, что я могу помочь. На душе сразу стало легко. Подумал секунду и решил не тянуть, все равно придется об этом говорить, так что чем раньше, тем лучше. И я бы хотел встретиться с вами наедине. Подумайте, где это можно сделать, только не на улице. Идеальное место – ваша квартира. Только чтобы в это время нам никто не мог помешать. Мне нужно полчаса, может, минут 40. Глаза Маши расширились до таких размеров, что я невольно улыбнулся. Ну да, что она может подумать, услышав такое? Я не понимаю. Начало было она, но я перебил. Я вам потом все объясню. Сейчас просто нет времени и места совсем не подходящее. Это очень важно для вас и вашей семьи. Особенно для вас. Только не пугайтесь. Пожалуйста, наоборот, можете начинать потихоньку радоваться. Маша растерянно смотрела на меня, а я вспомнила Габи. Господи, за всеми этими поздравлялками чуть не забыл о самом моем дорогом человеке. Я быстро оглядел сцену. Слава богу, она была занята разговором с Машей, маленькой, там же стоял и Громов. И Габи, и Громов сразу подняли на меня глаза. Наверняка уже не первый раз. Интересно, как наше общение с Марией выглядит в их глазах. Стоят, держатся за ручки, женщина радостно улыбается, парень что-то говорит, и у нее глаза лезут на лоб от удивления. «Извините, Маша, мне нужно к Габи. Подумайте, пожалуйста, о моей просьбе и потом в ГДО я могу вам объяснить. Хорошо, да, я подумаю», — не совсем уверенно ответила Маша. Я подошел к Габриэль. В ее глазах был только вопрос, ничего больше. Агромов смотрел и удивленно, и с тревогой, и что-то там было еще, трудно уловимое. «Все нормально, Степан Афанасьевич, никаких эксцессов, просто поговорили, не о том. Ну, мы пойдем, уже поздно. До свидания». «До свидания, Саша». Маша мелкая смотрела сияющими глазами. «Ну да, сегодня она стала звездой сцены. А мы еще какой-нибудь танец сделаем вместе?» — с надеждой спросила она. «А почему бы и нет, Маш, танцуешь ты как богиня». Ничуть не покривив душой, похвалил я. «Мне так ни в жизнь не научиться. Если ты придумаешь еще что-нибудь, с удовольствием будем аккомпанировать». «Класс», — расплылась в улыбке Маша. «До свидания и спасибо», — протянул руку полковник, несколько успокоенный, но обязательно спросит жену, о чем это мы секретничали. Интересно, что она ответит. Глава 21. «Саша, ну я пойду?» — спросила Габриэль. «Солнышко, ты что, куда ты пойдешь? Я тебя провожу, мой дом всего лишь за углом». «Габи, ты не хочешь, чтобы я тебя проводил?» — перебил я. «Конечно хочу, но уже поздно, и тебе намного дальше идти. Раз ты хочешь, какие могут быть разговоры? Даже если я приеду в полк к утру, я все равно пойду с тобой, потому что это настоящая пытка, быть весь вечер вместе и ни разу не обнять. Все, не могу больше терпеть, пойдем. Я только скажу парням, ты иди в раздевалку потихоньку, я догоню тебя. Виталь, отойдем», — отозвал я его в сторону. «Слушай, я пойду провожу Габи». «Ну это было и так понятно», — улыбнулся Виталий. «Мог бы и не говорить. Ты, конечно, нас не догонишь, не для этого идешь провожать, но сильно не задерживайся. Потому и говорю, что могу сильно задержаться. А если повезет, то и вообще не приду». «А во, даже так», — удивился он. «Ну, смотри сам, Сань, на подъем, конечно, никто не придет, но потом тот же старшина может спросить, куда ты пропал. Скажешь, что я уже ушел в ГДО. О, ты же слышал, дирижер насчет клуба романса говорил, скажи, что пошел выбирать помещение для него, ну сам знаешь. А вы что ж до утра гулять будете, что ли?» «Не знаю, Виталь, но пока не прогонит, буду с ней». «Ох, Саня, смотри», — покачал головой Виталий. «Все будет обгемахт, Виталь», — хлопнул я его по плечу. «Давай, до завтра». Я догнал медленно идущую Габриэль в коридоре и собрался было уже обнять, но тут навстречу вырулила пара срочников-работников ГДО. На меня они не смотрели, пожирая глазами Габриэль. Она обернулась на звук моих шагов и улыбнулась, чуть усталой улыбкой. «Сильно устала, сокровище мое?» — дождавшись, когда солдатики пройдут, спросил я. «Чуть-чуть», — ответила Габи и потянулась губами. «Да, черт с ними, даже если и увидит». Я бережно взял ее лицо в ладони и с наслаждением поцеловал. «Господи, какое же это наслаждение, ты себе не представляешь, Габи», — сказал я, отрываясь от нее. «Как много ты теряешь». «Почему это я теряю?» — засмеялась Габи, и в глазах веселые искорки растопили усталость. «Потому что у тебя нет таких сладких губ, как у меня». «Это ты о каких губах сейчас говоришь?» — склонила головку Габи. «А вот об этих». И я снова ее поцеловал. «Вообще-то это мои губы». Габи оживала на глазах. «Ага, твои. Были когда-то твои, а теперь они только мои. Я тебе их даю на попользоваться. Мои нежные глупости подняли настроение Габи, и она заметно приободрилась. Мы забрали куртку Габи и мою шинель и вышли на улицу. Дождя не было и на небо высыпали звезды. «Хорошо как!» – вздохнула полной грудью Габи, беря меня под руку. Мы не спеша двинулись по направлению к ее дому. Он действительно был совсем рядом, на соседней улице. «И что мы будем делать, когда дойдем до подъезда? Целоваться на улице, в этой толстой и неприспособленной для объятий шинели? У нас, конечно, есть опыт, но остается куртка Габи. Конечно, обниматься в одежде лучше, чем не обниматься совсем, но хочется ведь по-другому. О чем ты думаешь?» – спросила Габи. «Да, стоит только на секунду отвлечься на что-то, как она сразу чувствует. Честно?» – уточнил я. «Конечно». На губах Габи появляется лукавая улыбка. «Да вот ломаю голову, как до тебя добраться через эту шинель и твою куртку?» «Говорю откровенно, а тебе только они мешают?» – серьезно спрашивает она, но в глазах пляшут бесенята. «А мне и все остальное? Ну, мы же не будем прямо здесь?» – говорю и жду реакции. «А чего ж мы так медленно тогда идем?» – делая большие глаза спрашивает Габи, прекрасно зная, как они на меня действуют. «Бежим?» – предлагаю я, и она смеется. «Мы уже и так почти дошли», – отвечает она, и последние метры мы идем быстрее, глядя друг на друга с улыбками до ушей. Габи открывает подъезд, и мы быстренько поднимаемся в квартиру. Я сбрасываю шинель на пол, стаскиваю с нее куртку, и мои руки начинают восхитительное путешествие. «А я кушать хочу», – шепчет мне в ухо Габи, и мы, смеясь, протискиваемся на кухню. Габи достает из холодильника наш излюбленный набор – масло, сыр, сервелат. Я из хлебницы беру батон пахучего свежего хлеба, наливаю воду в чайник и ставлю на плиту. Габи, окинув все это изобилие хозяйским взором, говорит: «Я, в душ, хочу смыть с себя все липкие взгляды из вашего ГДО». Однако, как ей удается все замечать и не реагировать, оставаясь абсолютно спокойной и на вид, безмятежной. «Зерна кофе там», – показывает она на полку. «Кофемолка, ты знаешь где? Я выйду из душа и сварю кофе». «Кофе?» Почти в полночь. Габи скрывается в ванной, и вскоре оттуда я слышу шум воды. Достаю пакет с зернами кофе, ручную кофемолку, засыпаю двойную порцию и старательно кручу ручку. «А что будет после кофе?» В дверях появляется Габриэль, лицо действительно кажется посвежевшим и отдохнувшим. На ней легкий халатик, оставляющий открытыми ее ноги почти на всю длину бедер. «Явление богини. Откровенно любуюсь я. Какая же ты все-таки чудесная, Габи!» Вздыхаю. «Я, наверное, никогда к этому не привыкну». «А почему ты вздыхаешь? И зачем к этому привыкать?» — слегка кокетливо спрашивает Габи. «Беги в душ, дальше я сама. Упрашивать меня не надо», и я выхожу из кухни. «Халат возьми тот, что на полке», — несется мне вслед. «Это папин, но он свежий. Своевременная информация, а то я уже думал в тесные джинсы облачаться». Быстро принимаю душ, нахожу сложенный аккуратно халат и задумываюсь. Его как надевать? Вот прям так, на голое тело. Почему-то у наших станичников не принято было разгуливать дома в одном халате после душа. Может, потому, что душа не было. Впрочем, халата тоже. А, надену так. Не идти же в комнату к Габи искать труселя. «У меня все готово», — слышу голос Габи из кухни. Распахиваю дверь ванной, и в нос ударяет восхитительный запах свежесваренного кофе. Эх, как мало нужно для счастья. Хотя нет, сегодня мне для счастья одного кофе мало. Душа требует большего, а уж о теле и говорить нечего. Я захожу на кухню и встречаю взгляд Габи. Тут же проверяю волосы на затылке, не встали они там дыбом. «Садись». Габи пододвигает чашку кофе, большая тарелка с бутербродами стоит на середине стола. Я присаживаюсь на стул, Габи на свой, и мы начинаем полуночный перекус. Мы впервые одни в это время, еще и в таком провокационном виде. Я абсолютно не замечаю ни вкуса кофе, ни бутерброда с сервелатом, только помню, что он был всегда вкусным. «Бери еще», — говорит Габи, и я недоуменно смотрю на свою пустую руку, куда пропал бутерброд. И тут же глаза возвращаются на место, на Габи. На ощупь беру еще один бутерброд, такой же безвкусный и мгновенно пропадающий неизвестно куда. «А кофе?» — напоминает Габи. «Тут еще и кофе, вот так сюрприз. А я тогда смогу уснуть?» — спрашивает мой второй я, сохранивший способность чего-то еще соображать. «А ты собрался спать?» Габи уже не шутит и не улыбается. Ее глаза подернуты какой-то дымкой, и в голосе слышно напряжение. Чувствую, что и у меня внутри что-то поднимается такое, отчего сердце начинает учащенно биться, постоянно сбиваясь с ритма. Ставлю кофейную чашку на блюдце, и она при этом выбивает мелкую резкую дробь. Мы одновременно встаем с мест. Габи делает ко мне движение, но я резко наклоняюсь и подхватываю ее на руки. Тут же ее руки обнимают меня за шею, а губы впиваются в мои. Не видя ничего перед собой, я, чудом не споткнувшись и не зацепившись ни за что, несу Габи в ее комнату и бережно опускаю на кровать. Тут же мои губы соскальзывают вниз, я целую точеную шею, ямочку между ключицами, руки находят пояс халата. Слышу дыхание Габи, ее руки лохматят мне волосы, опускаются ниже, прижимают меня к ней. Приникаю к маленькой упругой груди, и легкий стон срывается с ее губ. Она стягивает с меня халат, я выдергиваю ее халат из-под нее, и наши тела соприкасаются. То, первое касание, когда я спасал Габриэль, было совершено другим, это же дает просто умопомрачительные ощущения. Я опускаюсь еще ниже, целую ее плоский живот с трогательным маленьким пупком. Еще ниже, Габи учащенно дышит. Я провожу рукой по бедрам, животу, ласкаю грудь. «Иди ко мне», шепчет она и тянет меня руками наверх. Мягкие, горячие губы покрывают мое лицо быстрыми поцелуями и находит, наконец, губы. «Иди ко мне», снова шепчет она, вжимаясь в меня всем телом. «А тебе можно сегодня?» Шепчу в ответ. «Я ведь не подумала о предохранительных средствах». «Да, да, иди же скорее». И я подчиняюсь. Чуть слышный крик, скорее громкий вздох. Она замирает на мгновение и начинает медленно двигаться подо мной. Каждое движение она сопровождает легким стоном, который возбуждает меня все сильнее. Вершину любви мы достигаем одновременно, хотя еще чуть-чуть, и я бы ее не дождался. Протяжный сладкий стон, от которого у меня кружится голова, и тут же ее губы снова находят мои. Поцелуи, сначала неистовые, постепенно становятся нежнее, легче, и вот ее голова падает на бок, и она шепчет: «Сашенька, как же это хорошо, я тебя люблю, а я тебя обожаю, сокровище ты мое». Целую ее в закрытые глаза, носик, губы. «А это всегда так?» — тихонько спрашивает она и открывает глаза. «Они переполнены блаженством. У нас с тобой, да, уверенно говорю я, и будет еще лучше». «А разве может быть лучше?» — так же тихо говорит она и улыбается немного устало. «А вот увидишь, обещаю я, когда захочешь. Мне кажется, я скоро захочу. Неужели я такая ненасытная? А это неплохо». Она встревоженно смотрит на меня. «Не стыдно, глупенькая?» — смеюсь я. «Это просто замечательно. Было бы гораздо хуже, если бы ты не хотела или была бы сытой с одного раза целый месяц». «Ну тогда хорошо», — облегченно выдыхает Габи. «А он сможет?» — и она пытается посмотреть вниз. «А это и от тебя зависит, любовь моя», — смеясь говорю ей. «Если найдешь с ним общий язык». «А он умеет говорить?» — смеется Габриэль. «Он может чувствовать, ему слова не нужны». «Мне теперь с тобой тоже часто слова не нужны», — соглашается Габи. «Я тебя чувствую». «Ну значит, вы найдете общий язык, а я найду с твоей малышкой». Я быстро наклоняюсь и целую. «Ой, а туда разве можно?» — вскидывается Габи. «Нужно, любовь моя, тебя можно везде, потому что везде – это ты. А я люблю каждую твою клеточку. А я как-то не верила, что туда целуют», — задумчиво сказала Габи. «Ты хочешь проверить?» — смотрю с улыбкой. «Только не сейчас». Габи резко поднимается. «Мне нужно в душ. Тебе помочь?» — «Сейчас нет, а потом, я не против». Габи голышом убегает в ванную. На простыне замечаю небольшое розовое пятно. «Ну вот и первая моя девушка за обе жизни». Габи возвращается быстро и пытается лечь в кровать, но я ловлю ее за талию и целую в самом низу живота. «С днем рождения, новая женщина!» Габи смущенно смеется и пытается завалить меня на кровать. «Подожди, радость моя, я тоже сбегаю, а то вы вон какие чистенькие, да соблазнительные, я тоже хочу». Вернувшись через минуту, замечаю, что простынь уже застелена свежая. Габи лежит вытянувшись, ничем не укрывшись. Я начинаю целовать ее маленькие пальчики на ногах, поднимаюсь медленно, медленно вверх и дохожу до коленок. «Ой, щекотно», — смеется она, — а я продолжаю неспешный путь наверх. Тут уже начинаются места, что не посмеешься. Дыхание ее учащается, становится резким, каждый выдох превращается в еле слышимый стон. А вот и заветное место. Ее тело напрягается и устремляется навстречу мне. Я ласкаю руками ее живот, и она даже всхлипывает при каждом вздохе. «Иди ко мне», — голосом, идущим изнутри, наполненным такой страстью, что я сам не могу больше ждать, — зовет она меня, и через мгновение мы уже единое целое, плывущее в мир наслаждения. На этот раз все происходит гораздо сильнее не только у меня, но и у Габи. Она стонет уже почти в полный голос, и я, насколько это возможно, пытаюсь поцелуями приглушить эти полные страсти стоны. Не знаю, какова звукоизоляция в немецких домах, вроде никогда никаких звуков от соседей не прилетало, но сейчас глубокая ночь и слышимость намного сильнее, тем более в спящем доме. Теперь мне легче дождаться Габи, а ее стоны помогают мне правильно выбрать момент. На этот раз и я не сумел сдержать рвущийся наружу победный крик, и замерев на миг, мы облегченно рассмеялись. «Вот это мы с тобой творим чудеса, сладость моя!» — выдохнул я, упав на спину. Габи сразу же легла мне на грудь, обнимая. «И правда, сейчас было еще лучше!» — с горящими глазами прошептала она. «А следующий раз будет еще лучше!» Я не выдержал и засмеялся, но тут же посмотрел на Габи, вдруг обидится, и наткнулся на смеющиеся глаза. «Так это она меня разыгрывает!» И мы расхохотались вместе. Мы лежали, прижавшись друг к другу. Голова Габи была у меня на плече, она обнимала меня одной рукой, а я двумя. В комнате было тепло, и мы даже не укрылись ничем. Маленький ночник создавал интимную обстановку, а любовь, только что случившаяся между нами, наполняла душу блаженством. «Вот из-за таких мгновений и стоит жить», — сказал я, целуя ее волосы. «Какое счастье, что ты есть на свете, малышка моя, и то, что ты моя. Это действительно божественный подарок. Я тебя сильно-сильно люблю, Сашик», — прошептала Габи. «Это ты, мой подарок. Я когда в детстве читала книжки о всяких принцах и принцессах, всегда мечтала, что у меня будет такая волшебная любовь. И потом, когда я подросла, я все время ее ждала. Я видела, как мои подруги начали встречаться с мальчиками, какие они ходили гордые, что у них есть парень. Но почему-то они быстро расставались и почти сразу начинали встречаться с другим мальчиком. И уже он был для них самый-самый, а потом третий. И я не понимала, как так может быть. Ведь любовь должна быть, как в книгах, одна и на всю жизнь. И я стала думать, что книги обманывают. Но мама объяснила, что любовь и правда одна и на всю жизнь. Просто мои подруги торопились, хотели быстрее найти любовь, не слушали свое сердце, поэтому получали пустышку. Только тот, кто умеет ждать и слышать, что ему говорит его сердце, получает награду. Так мне сказала мама, и я ждала. Мне предлагали дружбу многие мальчики из нашего класса и старшеклассники, но я слушала себя и не чувствовала любви, поэтому я и не встречалась. «Какая правильная у тебя мама», — искренне сказал. «А что тебе сказало твое сердце про меня?»